3.6. Деловитый страдалец. Ну, просто золотой человек. В школе учится на отлично, в институте тоже. Трудится, как пчелка. За всех. Милый парень. Безотказный, умный, талантливый. Создается впечатление, что на нем ездят. После института нередко поступает в аспирантуру и защищает диссертацию. Старания могут увенчаться тем, что он займет небольшую должность и поднимется на 1-2 ступени по служебной лестнице. Вся беда заключается в том, что работает он не в области своего таланта. Нет, специалист он неплохой. Он может быть хорошим преподавателем, но лучше бы ему быть артистом. На занятиях он больше играет, чем преподает, но студентам это нравится. Он может быть толковым архитектором, но истинный талант у него – талант художника. Он много времени отдает рисованию. Он толковый врач, но лучше бы ему быть поэтом. Он сочиняет стихотворения на все случаи жизни. Вершин в своей профессиональной деятельности он не достигает, потому что много времени и с удовольствием тратит на реализацию своего таланта. Не заниматься этим он не может, хотя и ворчит, когда его просят сочинить стихотворение, сделать рисунок, спеть на вечере и так далее. Но талант для своего развития требует полной отдачи всех сил и всего времени. Нередко они завоевывают грамоты на смотрах художественной самодеятельности, в выставках молодых художников и так далее, чем очень гордятся. Если эта побочная деятельность потом становится основной, тогда все в порядке. Они находят себя и самоутверждаются. Мы знаем много хороших артистов, художников и поэтов, которые раньше работали совсем в иных областях. Кстати, хотя часто руководители просят деловитых страдальцев организовать вечер, оформить стенд или написать стихи к юбилею коллеги, продвигать их по службе и не думают, так как считают их нужными людьми, но все-таки второго сорта. Но разве это серьезно, тратить так много времени на пустяки? Таким образом, их талант ставит перед ними непреодолимые препятствия для продвижения по службе. Композитор Бородин был химиком. Писатели Чехов и Вересаев – врачами. Таких примеров множество. Но еще больше таких случаев, когда носители талантов не решались бросить работу, дающую гарантированный кусок хлеба, и пуститься в бурное море жизни, где можно выйти на просторы творчества или же погибнуть в пучине материальных лишений. Их раздирают противоречия. Годам к 40 становится ясно, что жизнь их не состоялась. В первую очередь в них разочаровывается жена. Руководители ими чаще довольны, ибо имеют в подчинении ни плохого, ни конфликтного, ни на что не претендующего подчиненного. Драма разыгрывается в семейной жизни. Они начинают болеть. Домой приходят уставшими, говорят, что поднялось давление, расшалилась язва, ноет сердце. Жена прикладывает горчичники к затылку, готовит диетические блюда, капает корвалол и советует пойти на больничный лист. Но за 30 минут до начала рабочего дня деловитые страдальцы уже на службе, дел навалом, заменить их некем. Отсутствие больших достижений по работе не позволяет им отказываться от общественных нагрузок, да и нравятся им они. Постепенно их обходят менее блестящие, но более целеустремленные коллеги. Болезни постепенно затягивают деловитого страдальца все больше. Гипертония оборачивается кровоизлиянием в мозг, боли в сердце – инфарктом, язва становится прободной, и наш герой попадает в больницу. Эберн хорошо расшифровал вампирью сущность деловитых страдальцев. Дело в том, что к этому времени некогда влюбленные в них жены, и было за что, уже давно в них разочаровались. Болезни являются для делового страдальца способом ухаживания за женой. Как метко подметил Эберн, это нечестный способ. Гораздо честнее ухаживать с помощью алмазного колье, при случае супруга хотя бы может бросить его мужу в лицо. Но она совершенно бессильна перед кровоизлиянием в мозг, инфарктом миокарда и дырки в желудке. Она вынуждена за ним ухаживать. Я знаю некоторые супружеские пары, где деловитые страдальцы много лет приходили домой только ночевать, хотя дело не требовало того, а их жены оставались такими же очарованными, как и в молодости. Если бы они приходили домой вовремя, их опустошенность выявилась бы гораздо раньше. Но ведь жена фактически жизнь прожила соломенной вдовой, да и претензий вроде нет. Не пьет, за женщинами не ухаживает, все тянет в семью. А что любви нет, так это мелочи. Не буду здесь описывать, как воспитать вампира подобного рода. Нейтрализовать же его довольно трудно. Сказать что-нибудь плохое в его адрес просто невозможно. Подчиненным деловитого страдальца тоже не сладко. Он милый парень, чуткий, внимательный, никогда не откажет. Сделает, если нужно, твою работу, если надо, всегда отпустит на денек-другой. Но отсутствие четкой линии руководства коллективом приводит к анархии, что зачастую мешает служебному росту сотрудников. Кроме того, его безотказность приводит к тому, что между подчиненными возникают конфликты. Вот рассказ одного моего подопечного. «Ужас моего положения заключается в том, что я даже кому-либо из близких пожаловаться не могу. Меня никто не поймет. Но что делать мне? Я прошу по делам отпустить меня на день. Нет проблем, слышу я немедленный ответ. Я подхожу к своему напарнику и прошу, чтобы он меня подменил. Оказывается, он его уже отпустил, и тот рассчитывал на мою поддержку. Начальник в стороне, а мы друг с другом ругаемся. Дело требует четких распоряжений, а он устраивает бесконечные совещания, играя в демократию. Мы все переругаемся из-за времени проведения совещания или графика отпусков, а он выходит сухой из воды. И пожаловаться нельзя. Ведь скажут, что если уж такой начальник не нравится, то неизвестно, какой вам нужен. Что делать с таким начальником? Не выступайте ни с какими предложениями. Его желание, чтобы всем всегда было хорошо, приведет к бесконечным согласованиям, и вы со всеми рассоритесь. Найдите свое дело и тихо делайте его. Мешать деловитый страдалец не будет, и то ладно. А что делать женам? Кстати, с жалобами на свою долю они ко мне не обращались, хотя выглядели замотанными и уставшими. Здесь, пожалуй, подойдет общее правило – заменить должен на вынужден. Сразу станет легче. Вы будете отдавать свое время, свои физические усилия, но не будете отдавать душу.